Добровольная исповедь. Хотите победить, нападайте первыми. Правым считается тот, кто нападает, второй уже защищается. Запустите на кого-нибудь анонимку, и он походит, пооправдывается. Кстати, принцип первого нападения закреплен законодательно. Как называется человек, который заявил в суд иск? Истец. У него значит истина. А как называется тот, кому этот иск? Ответчик. Он уже отвечает. Почему Рябинин меня терзал? Он нападал, а я оправдывалась. О, каркамень, сунь врагов моих в пламень. Рябинин оглядел кабинетик, пустой, ночной, выстуженный. Он раскрыл окно, впустив сюда ночь с ее шумом дождя и мокрым холодом. Ветер кружил листья и капли. Их было не видно в неразъемной тьме. Но ведь что-то стучало, что-то шуршало. Что-то изменилось. Он все тот же — очки, руки, ноги. Но мир стал другим. Другая осень бушевала за окном. Другие капли бесшумно гибли, ударившись о стекло. Другие листья налипали на стены домов. А кабинет? Он бывал в нем не раз, тот же самый. Но теперь Рябинин смотрел по сторонам, все узнавая и ничего не узнав. Стол, освещенный лампой с металлическим абажуром, похожим на расплющенную воронку. Горбатый телефон. Жесткие и какие-то растопыренные стулья. Толстый комментарий Уголовно-процессуального кодекса. А в нем, если раскрыть, пачка в 500 рублей 50-рублевыми купюрами. Если он хочет продержаться ночь, то нужно все выбросить из головы. Допустим, он на дежурстве. Что он делает на дежурстве, если нет выездов? Снимает пиджак, расслабляет галстук и садится читать. Рябинин снял пиджак, расслабил галстук, сел к столу и взял комментарий. Тяжкий том, сколько их написано о непорядочности людей. Теперь тут есть и о нем, о должностном лице, получившем взятку. Пока еще далекая тошнота сжала желудок. Рябинин отодвинул комментарий. Нужно продержаться, нужно дотерпеть до утра. Это все козни ночи. Утром, когда сгинет осенняя тьма, разбегутся облака и обсохнут стекла, что-то произойдет. Например, появится человек, обладающий чувством юмора, который расхохочется, и от его смеха все станет на свои места. Разбегутся облака, сгинет осенняя тьма и обсохнут стекла. Этот человек их спросит. «Что, Рябинин взяточник?» Непереваренная тошнота опять скрутила желудок. Ни о чем не надо думать. Что он делал на дежурстве? Иногда писал в дневнике. Рябинин взял лист бумаги. Мысли пошли. Как всегда, они идут в горе, многочисленные, отчаянные, дерганные. Он писал быстро, стараясь не думать, почему он тут и зачем. Начинал одну и не кончал. Начинал вторую и перескакивал на третью, лишь бы заглушить тошноту. Но писанные мысли были все о том же, поэтому желудок ела нарастающая боль. Он свернул листки и спрятал в карман. Что он еще делал на дежурстве? Иногда звонил Лиде. Сейчас не будет. Она могла намаяться и заснуть. Лучше утром. Но телефон позвонил сам, заглушив стонущую тьму за окном. Рябинин схватил трубку с дикой силой и сумасшедшей надеждой. «Да». «Аптека?» «Нет, вы ошиблись». «Извините». Он повернулся спиной к безжалостному свету лампы. «Да, я тоже ошибаюсь. Есть люди, которые живут, а есть люди, которые беспрерывно совершают ошибки, потому что ищут истину. Это я про себя?» «Да, и про себя». Теперь взвилась изжога, подступая к горлу разъедающей кислотой. Но изжога лучше, нет болевого спазма. «А я считаю, что никто не имеет права сомневаться, если нет к этому повода. Беспочвенные сомнения, подлость. А, у вас есть доказательства? Неужели юридические доказательства сильнее разума и совести? Сердце, стучавшее медленно и сильно, казалось, рассыпалось на мелкие сердечки, которые работают везде, во всех частях организма. Он мог считать пульс, не прикасаясь к руке. «По-вашему, человек может честно работать, да вдруг и совершить преступление? Ха-ха! Раньше писали в романах так. Под мягкой внешностью крылась жестокая натура. Или под грубой внешностью крылась нежная натура. Ерунда. Внешность не может скрыть натуру. Это лишь оболочка, под которой все видно. Кажется, что сердце забилось через раз. Стукнет, затихнет, стукнет, затихнет. Лишь бы не остановилось. Я не добренький, я гуманный. Разные вещи. Да, мне бывает жалко преступников. Но я давлю в себе это, давлю. А если не буду давить, то не смогу работать. Боль оставила желудок и перешла, как перекатилась, на грудь, сжимая ее тянущей, какой-то закрученной болью. Разве это слабость? Да, когда я говорю с горбатым, я горблюсь, с кривым кривлюсь, с бедным прибедняюсь. Почему? Мне перед ними стыдно, что у меня нет горба. Я не кривой и всем обеспечен. Но когда я говорю с дураком, то остаюсь самим собой. Она перекатилась, боль, в левую половину груди, под лопатку, и поползла куда-то в руку. Неприятная, но не такая уж и сильная, он перетерпит. Я стесняюсь. Да, я стеснительный. Знаю, что в наше время смешно быть таким. Но я стесняюсь лишь тех людей, которые от меня зависят. Иногда сводит ногу. Сейчас подобным образом свело что-то в груди, в левой ее половине, и держало, и тянуло, и ныло, холодя все тело. «С чего вы взяли? Конечно, я не плачу. Это ветер забрасывает капли в открытое окно». Рябинин очнулся. Он сидел лицом к окну и держал на коленях трубку, охрипшую от писка. «С кем он разговаривал? С аптекой?» «С аптекой. Попросить бы кого-нибудь валидола». Он положил трубку на аппарат, но телефон ждал этого, зайдясь в настойчивом звоне. «Кто это? Наверное, опять не туда попали». «Да». «Сергей, с кем по ночам треплешься?» — буднично спросил Вадим. «С одним дураком. А как ты меня нашел?» «Звонил по всем телефонам прокуратуры, и все не отвечают, но один занят». «Тебе звонила Лида?» «Да. Как она?» «Нормально, уже, наверное, спит. А что тебе гласишка с Мурной?» «Она тебе рассказала?» «Из-за этого, что ли?» «Вадим, ты же знаешь». «А ты знаешь, — перебил инспектор, — на что жалуются современные женщины? Нет настоящих мужчин, хотя народу в брюках много. Есть неопровержимые улики. Неужели ты, мужчина средних лет, столько проработавший следователем, никогда не слыхал о провокациях?» «Слышал, но сам...» «Ах, слышал! А мне вот давали деньги в кабинете». Присылали переводом домой, клали в карманы. Мне подсовывали женщин, спиртное, копченую колбасу, дубленку и даже место продавца в мясном отделе. «Да, но ты не брал, а я вроде бы взял». «Уж не собираешься ли ты сказать это прокурору? Тогда гаси свет». Инспектор помолчал, собираясь с новым раздражением, но оно, видимо, кончилось, потому что теперь сказал ровно. «Старик, гаси свет и ложись спать на диван. Там должен быть кожаный, протертый прокурорскими телами диван. Есть не хочешь?» «Какая еда?» «А то у меня лежит в холодильнике две пачки пельменей. Я б сварил их тебе с кастрюлькой. Или ты чаю хочешь?» «Спасибо, дома пил. Утречком я подъеду». «Зачем?» «Поговорить с прокурорами». Они не станут тебя слушать. «Ну, ты плохо меня знаешь. Если не будут слушать, я привезу Леденцова. А он про себя говорит, что любому даст точку вперед, и все в импортной оправе. Кстати, совет, пиши стихи. Какие стихи? Какие получатся? Средь шумного бала, случайно, или такие? Понравилось грибу-боровику сыроежка из родного бора? Пиши, помогает от нервов. Старик, утром встретимся, пока. Старик. Слово, избитое юнцами. У инспектора прозвучало с исконным смыслом. Старик, а значит умный и добрый. Впервые так назвал. Да разве Рябинин не знает всего того, что сказал ему Вадим? Если бы жилось только умом, то грудь не стягивала бы проволочная боль. Но Вадим и звонил, чтобы ослабить эту боль. Спасибо, старик. Телефон ожил вновь, еще не остыла трубка. Да. Мне следователя прокуратуры Зареченского района, юриста первого класса товарища Рябинина. Я слушаю. С вами говорит ни брюнет, ни шатен, ни блондин. Догадались? Нет, не догадался. Рябинина удивили не только слова, но и голос, игривый и разудалый, словно звонили из ресторана. На проводе инспектор уголовного розыска лейтенант Леденцов. А, привет. Как состояние здоровья, Сергей Георгиевич? Вроде бы ничего, улыбнулся Рябинин. Спасибо тебе, Вадим, старик. А мое подкачало. Что такое? А все Кощею и Кощею. В каком смысле Кощею? Худею от оперативных нагрузок. К примеру, сейчас нахожусь на дежурстве и чешу репу. Что чешешь? Голову, значит. Задумали мы тут с ребятами спортивную викторинку, а мне поручили сочинить вопросы. Не послушаете? Послушаю. Вопрос первый. Какой вид спорта требует физической силы не больше, чем у месячного ребенка? А какой? Шахматы. Вопрос второй. Почему болельщики, кричащие «судье на мыло», никогда не уточняют на какое, на хозяйственное или на туалетное? Неплохо. Вопрос третий. Почему скачки на дрессированной лошади считают спортом, а скачки на дрессированной корове – цирком? Смешно. Вопрос четвертый. Можно ли бокс назвать интеллектуальным занятием, поскольку в нем бьют кулаками непосредственно по интеллекту? Сам придумал. Товарищ капитан помог. Ну и так далее. Сергей Георгиевич, а вы знаете, кто оптимист и кто пессимист? Пессимист выпьет рюмку коньяка и поморщится, клопами пахнет. Оптимист раздавит клопа и обрадуется, коньяком пахнет. Намек понял, старик. Желаю здравствовать, Сергей Георгиевич. Рябинин положил трубку. Спасибо, ребята. Ему сейчас все годится. Злость Вадима, и спортивная викторина, и старый анекдот. Спасибо, старики. Но не хватало слов еще одного человека. С чего он взял, что она спит? Да разве она заснет? Он набрал номер, прижавшись к неостывающей всю ночь трубке. Лида. Сереженька. Не спишь? Как и ты. Какая темная ночь. Сереженька, ведь были и темнее. Дождь льет. Лили и не такие. Холодно. Бывали и морозы. Грибы поджарила. На завтрак к твоему приходу. Только не пережарь, как там домовой? А его нет, он ушел к тебе. Да, он здесь, поэтому я спокоен. Хочу вот лечь на диван и поспать, а ты? Я тоже ложусь. Спокойной ночи, Ледок. Спи, Сереженька. Из дневника следователя на отдельном листке. Главное достижение цивилизации – не атомная энергия и не ракеты, не телевизоры и не автомобили, не кофемолки и не санузлы. Главное достижение цивилизации – гуманизм.